Глава 23. Кушай теперь. Одна из отцовских бабок, в смысле сестер матери отца его, жила с таким мужиком ни в сказке сказать, ни пером описать. Пил, бил, гулял. Ничего не забывал. Крови он ей попил прилично, да еще как-то вдарил ей беременной, так что у нее выкидыш случился. Ну, короче, все как полагается. Кровь, слизь по ногам, и она в слезах. Ира ее звали. Вот. А мужик ее, по-моему, был Валера. Детей они так после этого и не нажили. Живешь-живешь, и вот умирать пора, тогда и платим за все. Она была кремень-баба, дожила до 95 лет, много тайн в могилу унесла, но одну отцу моему рассказала, вроде предостерегла немножко. Женщины, сказала, они, может, всю жизнь не терпят, но умирают позже. Ты бы осторожнее с Катей своей. У бабы Иры были пронзительные, сверкающие глаза, серые, постарчески выцвевшие и совершенно безжалостные. Вот, значит, Валера по жизни был говно говном, хуже бати моего. Так я, по крайней мере, по рассказу понял. Все сердце себе пропил, прогулял. А тут вот старый стал и больной, а жена пока бегает. Ну и некому его досматривать было, родичи померли все, кто как. А он один на свете остался, наедине с девчонкой, которую когда-то обидел. Старичок Валера был сухонький, слабенький, глаза у него все время слезились, стал он сразу тихий-тихий. Утром она его побоями с постели сгоняла, он встанет, и весь день ему покоя нет. Жена мимо пройдет, на ногу наступит, чаем горячим обольет. Лекарства ему нужны, а она их туда положит, докуда ему пиздюхать и пиздюхать. В общем, развлекалась она как могла, в лицо ему плевала, щипала за старческие щечки и смеялась. Рассказывала это баба Ира и хохотала, а как смеялась-то, отец описать не решился, сказал, внушительно так. И все. Однажды у Валеры все кровка носом шла. Привет из подземельки, хотя много он не копал никогда, себя жалел. И она ему, ну, чтоб не сгинул, скорую вызвала и в больницу отправила. А что он там скажет? Как баба над ним издевается? Смолчал. Вернулся, значит, он и говорит. Дай поесть, жена. Да, сказала баба Ира. Сейчас, ты подожди. Взяла кастрюлю, взяла половник, да налила ему в тарелку супу. «Борщ», — говорит. «А чем пасет жена?» «Борщом». И поставила перед Валерой тарелку с гнилой его кровью, водой разбавленной, да с очистками картофельными. «Кушай теперь», — сказала. «Кто добро людям делает, тому слабым стать не страшно. Не страшно довериться, он в любви живет». А кто зла натворил, вот тот больше всех и боится немощи. Ему надеяться не на кого. В жизни моей тоже зла всякого в достатке было, да позлее зла, чем у Валеры. В старости глаза слезиться и у меня будут, я так думаю. Но это если она случится, конечно, если наступит. Но откуда тебе прилетит, этого нипочем не узнаешь. Ко всему не приготовишься. В общем, ладно, что было-то, Боря? Ты к чему это про месть шармань завел? Сейчас расскажу. Шла, значит, третья неделя без Одет. Все больше дождей, все больше ужасов земных. Ко всему прочему, кроме разбитого моего сердца, сам на тысячу кусков разъебал, и я все время ощущал какую-то огромную каверну под землей. Она дозревала, что-то там бурлило, кипело какое-то адское варево. Я ходил по асфальту, и мне от каждого шага эхо ее отдавалось. Все вибрировало подо мной. Я знал, чувствовал, какая она была огромная, эта рана земли. И я ощущал ее везде. Я отовсюду мог определить точку, в которой она располагалась. Пусть она набухла за городом, весь Лос-Анджелес был пропитан напряжением, исходящим из темноты. Уолтер звонил мне снова и снова, но я только посылал его нахуй. Могут быть человеческие жертвы, мистер Шустов. А я сам себе был человеческая жертва. Меня другие не интересовали. Часть меня, детская, отчаянная, думала, и хорошо, И пусть сгорит этот мир нахуй, и люди в нем все сгорят. В конце концов, Уолтер мне так надоел, что я перестал брать трубку. Думал, придет ко мне уговаривать Соплина, кулак наматывать будет, мистером называть. А он, видать, понял в конце-то концов. Звонки прекратились, в гости не приезжал. А каверна жила, набухала, и я мог чувствовать всем собой, что-то будет. Но в тот момент я жил своей маленькой жизнью, меня не было в большом потоке истории, и я ни во что больше, чем моя жизнь, не верил. В тот день мы готовились к ответственному мероприятию. У нас горела хорошая сделка, много товара, чистейшего, как обещали. Тут я всегда мог лжеца поймать за руку. Оставалось только обменяться, так сказать, мы ребятам чемодан бабла, а они нам товар, который мы реализуем. Настроение у меня не улучшилось, и, конечно, я страшно тосковал, но, во всяком случае, я был на нервах, это меня ободрило. «Мужики», — сказал Олесь, — «непроверенные». «Но я про них дурного не слышал», — ответил я. «Ты слишком людям доверяешь. Может, от копов они?» «Да я не думаю», — сказал Мервин, закуривая. «У него все было славно». Донорской крови хоть залейся, хотя заснуть ему даже без кокаина становилось все труднее и труднее. Я как-то шутканул неудачно. Приколись, а люди в аварии попадают, и им кровяки не хватает. Все, Мервин попил, убийца мотоциклистов. Так он мне чуть не врезал. Но в остальном у него все складывалось прекрасно. Девчонка красивая появилась, сладенькая, с высшим образованием, с сиськами, с задницей и с итальянскими корнями, так что и пиццу, если надо, приготовить могла. — Почему не думаешь? — спросил Олесь. Он у нас в команде отвечал за паранойю. Все проверял, все перепроверял. В Олесе-то никого не было. Он все свободное время проводил не тут. Частенько пропадал, очень надолго. Я знал, никакой семьи у него не случится. На Олесе иногда и в работе-то рассчитывать нельзя было. Он мог впасть в кататонию. Кричи, не докричишься, зови, не дозовешься. С ним такое случалось, может, раз в пару месяцев. Зато на несколько дней кряду. Та еще радость. У каждой тварьки небесной свое безумие. Своя пора страдать. «Не знаю», — сказал я. «Мужики нормальные, когда мы договаривались, мне все понравилось». «Помнишь, как оно в прошлый раз было с кубинцами?» «Неудачно вышло». «И кокаин кубинский говно?» «Да кокаин-то был колумбийский. Эти этнические просто все на одно лицо». «Ну, знаете эти кинчики про бандитов, где все обдолбанные приезжают на сделку, а потом начинают стрелять? Короче, перед делом мы никогда не гасились, даже не пили». Чтобы потом гулять смело, необходимо для начала сделать дело, так ведь? Чтобы наступил потехи час. Перестрелка у нас вышла только один раз. Больше таких штук не случалось. Но теперь мы всегда были готовы. Бдительность — лучшее оружие. Это вам любой скажет, кто не только в этом, а в любом бизнесе был. Всегда охватывал приятный мандраж. Тебя потряхивает, ты готов умереть, убить, на что угодно готов ради, в самом-то деле, цели иллюзорные, будто в компьютерной игре. Товар, который еще не получен, вещь скорее абстрактная, чем реальная. Главный приз — в зарнице. Олесь заряжал пистолет, Мервин варил кофе, а я пересчитывал деньги, и только Марина и Андрейка ругались про Крым. У них свадьба через полгода, они все спорят, наш он или не наш. Ты не понимаешь, Андрей. — сказала Марина. — Там моя страна, там мои предки, там люди, которые говорят со мной на одном языке, там история моей семьи. Не в чужой стране, не где-то, понимаешь? — А моих предков там что, нет, по-твоему? — Вообще-то вы Крым и получили несправедливо. — А вы его несправедливо вернули. — Была историческая ошибка, и мы ее исправили. Главные люди, а не деньги. Желание людей. Спорили они горячо, до криков. — Боря! «О, — подумал я, — вот сейчас начнется». «Что?» — спросил я. «Вообще-то занимаюсь я важным делом». Свеженькие, хорошенькие были купюрки, еще похрустывали. «Боря, а ты что думаешь?» «Совет да любовь, счастье вам, приглашение на свадьбу рассылать в конвертах глупо, лучше по интернету, а то прошлый век». «Нет, про Крым, что ты думаешь?» Я напел им веселую песенку, которая попалась мне в интернете. «И поэтому поймите, что не важен меда цвет». а важны любовь и дружба, доброта и солнце свет. Там дальше, правда, было: «Мне вчера пришла записка, скажи всем, я не вернусь», и подпись «Советский Союз». Так мне эта песенка в душу запала, что я специально к отцу на могилку пошел, не дождавшись, пока он сам ко мне придет. Спел ему, значит, песенку, а он сказал: «Заткнись-ка ты, Боря. Но песня хорошая, но рот все равно закрой». Сложные у него были чувства. Ой, хорошо, когда и с мертвыми поделиться можешь. Короче, Марина и Андрей на меня оба обиделись, обратно врубили звук на полную громкость. «Ты не понимаешь, это ты не понимаешь». А я все понимал. Домой мне хотелось, на родину, только и всего. И чем дальше, тем острее я чувствовал это желание. «Ладно», — сказал я, уложив бабло в чемодан. «Чтобы не спешить, заранее нужно выйти. Вы как думаете?» «Да рано еще. Может, поесть вам что-нибудь, ребята?» — спросила Марина. «Да не, пора уже. Ты пока позвони Патрику и пацанам. Сегодня вечерком могут подваливать за товаром». Марину мы на закупки не брали никогда. Была у нас определенная ответственность перед девочкой. Тяжелый, значит, моральный долг был. Она, конечно, обижалась, но все-таки не рвалась. Ой, помереть зазря никому не хочется. Это и мужчине обидно, а уж тем более девочке. «Ну, ни пуха, ни пера», — сказала Марина. «К черту», — ответили мы в разнобой. Я поцеловал ее в щеку и вышел первым. Так-то катался на Мазерате, но я же не дебил, чтобы на такой приметной машинке баблос или товар катать. Для дела был у меня старенький вишневый Шеви, рабочая лошадка. Андрейка по делам ездил на таком же унылом зеленом Форде, краска с которого местами-то уже и пооблезла. Баблишко я положил к себе. «Олесь, ты к нам?» — спросил я, когда ребята спустились. «Ага, не могу больше слушать про Крым. Пизду Андрейку». Между мной и Олесем навсегда осталась черта. Мы ее больше не переходили. Я считал его своим другом, одним из лучших своих друзей. Но была между нами... Ой, сейчас, короче, будет ирония. Зона отчуждения. Я что-то не мог ему доверить, он что-то не мог доверить мне. Мы с ним были очень разные, но дела у нас велись удобно. Отдохнуть вместе тоже могли хорошо. Души вот у нас не сходились, но не с каждым же оно вот так, в самое сердце. А вот Мервин с Олесем ничего, у них дистанции не появилось. Странное дело, мы в одну историю попали. Но меня она от Олеся отвернула, а Мервина нет. Ой, ну не надо. Хорошо я к нему относился, ценил по-своему. Вот только было всегда что-то, о чем мы оба умалчивали. Очень уж у нас с ним разные были понятия о добре, о душе, о том, чем душу свою замарать можно. Вот мы уже оба убили в той перестрелке-то. Из нас, в общем, чистеньким только Андрейка остался, а мы с Мервином и Олесем хорошо так постреляли. Но грамотно. Живы вот остались. Ну, говорю, уже и я убил, и Мервин убил. Казалось бы, разницы нет. А все равно было у меня ощущение, что я бы невинного человека под нож не отправил. За тысячу жизней бы не смог забрать одну. Я в тот раз стрелял, потому что мне умереть страшно было. Только поэтому. И такая на самом деле в этом штука была. Это ж я, получается, за одну единственную жалкую свою жизнь Бори Шустова могу человека положить, а за тысячу прекрасных людей нет. В общем, разница между мной и Олесем на самом-то деле все-таки была. Только я теперь не знал, кто из нас со знаком плюс. Неоднозначно оно получилось. Я вел машину, глядел на дорогу, пел песенки. Мы встречались с кубинцами недалеко от Пасадены, в заброшенном коттеджике, который нашли пару лет назад почти что случайно. «Они согласились встретиться на наших условиях, кстати говоря», — сказал я. «Это чего значит?» «Значит, что намерения у них чисты». «Ты их прямо защищаешь». «Хочу оправдать в своих глазах кубинцев. Те-то еще и кокс говняный привезли, а тут чисто, мне кажется, будет». «Такое у меня предчувствие. Ребят, а может, завернем на обратном пути в Пасадену? Пропустим по стаканчику». «Ты ебанутый, сначала товар завести надо», — сказал Олесь. «Да, слушай, а почему бы и нет?» — спросил Мервин. «Есть что-то в этой идее. Мы правильно и всего на часок припаркуемся, Надо было поесть все-таки. Марина всегда права. А почему мы ее не слушаем? Вот и я говорю, Пасадена прелесть. Этот крошечный, по сравнению с Лос-Анджелесом, весь выбеленный солнцем городишко я любил до безумия. Было в нем что-то европейское, может, мост, похожий на огромный римский акведук, а может, по-испански вытянутый купол ратуши, французские окна и аркады, как у палаццо, за которыми скрывались витрины польских магазинчиков. А какие там были рестики! Однажды мы с Адет все выходные бродили по жарким улицам в толпе туристов и все равно задыхались от восторга и запахов цветов, глядели парад роз. Все было залито красным, будто кровью. Господи, вся улица, съезжавшая вниз. Мы остановились в симпатичном недорогом отельчике с дурацкой неоновой розой на белоснежном фронтоне, и я встал пораньше, побродил по рассвету в поисках открытых лавок, чтобы кинуть ей на постель побольше цветов. А во фруктовом салате Адет попалась манго, на которой у нее была аллергия, и она вся покрылась пятнами, обижалась на меня. А я смеялся над ней, что у нее щеки красные, как розы. Мы до рассвета проболтали о какой-то удивительной чепухе, и я был счастлив, а потом пьяный, нассал в бассейн и украл сэндвич из автомата. — Высшее общество, — сказал Адет, — тебе дорога закрыта. — Ой, да, это уж точно. — Кстати, как у тебя с Адет? — спросил Олесь. Я как раз о нашей с ней Пасадене вспоминал и вздрогнул вдруг. Передо мной гладко текла прожаренная солнцем дорога, машин было мало, вокруг песок, колючки да пальмы, а вдалеке прекрасный горный хребет. И меня вдруг все это перестало радовать, резко, неожиданно, как будто кто-то вырубил свет. — А ты как думаешь? — Ну, думаю, может, помирились уже. — Ты с ней помирись, поди. — А ты пробовал? Но я не пробовал, и это, может быть, было самым моим важным любовным жестом. Лучше цветов в постель, лучше подаренных колечек с акулами и кулончиков с роботами, лучше любых выходных в любом городе. Лучше, Господи, нашего счастья было несчастье остаться одному. Но я пока не думаю об этом. Девчат много, знаешь ли. Мозг мне ебать не будет, и то славно, правда? — Да, славно, — сказал Мервин. — Ты, главное, сам мозгом не поедь. Я открыл окно, прижал сигарету к прикуривателю и затянулся. — Ой, вы-то все такие спецы по отношениям. — Но ты, правда, сильно не расстраивайся, — сказал Олесь. — Она тебя не поняла бы. — Не знаю. Я вот тебя не понимаю, а у нас же с тобой хорошая вышла дружба. — Дружба — это не любовь, — мудро рассудил Олесь. Тебе нужна девушка, которая будет на тебя похожа. А у тебя-то девушки нет, потому что ты один такой, особенная снежинка. Олесь беззлобно засмеялся. Мервин сказал: «Мужики, давайте поспокойнее». Да я спокоен. Ты, Боря, человек горячий. Не такой уж и горячий. Баба, видишь, недовольна, сказал я. Специально ляпнул, чтобы от меня такое не услышать. Да заткнись ты, Олесь. Ладно, была в нем одна очень неприятная штука. Олесь всегда говорил с одной далекой интонацией Бодхисаттвы, поэтому каждая его реплика казалась весомой, философской почти. «Что ты как девка?» — спросил я. «Давай о чем-нибудь мужском лучше». «О войне, что ли?» «О войне грустно». Я вдруг подумал, а что бы сказал Олесь, узная он, что я чую под землей готовую взорваться каверну и ничего с этим не делаю. Мне хорошо представился его взгляд, а вот чтобы он на это ответил, я так и не смог придумать. В конце концов, я радовался тому, что это моя маленькая крысиная тайна. Мервин бы меня понял сто пудов, но я с ним не хотел на эту тему говорить. Рассказал одной Эдит. Долго-долго она молчала в трубку, а потом сказала: «Это твое право, и никто не может тебя осудить». «А ты бы как на моем месте поступила?» «Не знаю, но это и не важно. Важно, как поступил ты, и никто не может сказать, что ты в чем-то виноват. Твои жизнь и достоинство тоже ценны». Она, казалось, вовсе не испытала никаких эмоций, просто посчитала что-то в голове. Мервин сказал: «Слушайте, а если все же заедем в Пасадену, там есть приличное казино?» «Нет», — сказали мы с Олесем одновременно, и я обрадовался тому, что хоть в чем-то наши взгляды сходятся. «Как думаете?» — спросил я. «Пройдет-то нормально?» «Да должно бы». Всегда мы это друг у друга спрашивали. Нервно курили и думали, придется ли стрелять, придется ли умереть, придется ли убить. Часть работы, надо сказать, не самая беспонтовая. Был в этом особенный кайф. Кому на войне слишком много крови, но немножко крови все-таки хочется, тому надо идти в бандиты. А кому на войне слишком много смерти, но немножко смерти все-таки хочется, тому надо идти во врачи. Мы насквозь проехали по Садену, поглядели на белые южные домики под синим, гуашевым от жары небом. Необычная прохлада октября сменилась такой же неожиданной жарой ноября. Я с нетерпением ждал дальнейших перемен погоды. Синоптики обещали дожди и похолодание, но я им не верил. Все вокруг было безмятежно ровным, плыло в мареве. А как там Адет? Вот о чем я снова подумал. Мне бы не стоило больших усилий найти ее где угодно, вернуть ее как угодно. Стоило больших усилий этого не делать. Мервин болтал что-то о казино, о своей совершенно новой, ну, конечно, технике, о том, что он все предусмотрел, и вот следующие 6 часов будут счастливейшими в его жизни. «Посмотрим», — сказал я. «В зависимости от того, насколько хорошо все пройдет, я тебе поверю или нет». «Я тебе говорю, я все посчитал. Сегодня планеты так сошлись». «Слушай», — сказал Олесь, — «у тебя планеты по-другому никогда не сходятся. Видишь казино, и они сразу выстраиваются в нужной комбинации». «Парад планет», — засмеялся я. «Вы будете смеяться, но парад планет — крайне неудачная комбинация для игры». «Господи, боже мой, Мервин, у тебя отключается критическое мышление. Тебя надо полечить. Знаете, почему я ненавижу, когда вы собираетесь вместе? У вас нет ничего общего, кроме презрения к истине». «Здравый смысл — это называется здравый смысл». «Только так. Серые вы люди, скучные, поверхностные. Вы не смотрите в глубину». «Ой, я такие глубины видел. Теперь ни в жизнь на них смотреть не хочу, если честно. Мне бы все по мелководью, чтоб течением не унесло». «Приедем скоро», — сказал я, сворачивая с шоссе на дорожку поменьше с односторонним движением. Здесь уж можно было расслабиться, и я прибавил газу. За нами я глянул в зеркало заднего вида. Неотступно следовал зеленый форт Андрейки. Доехали, а там красота неописуемая. Коттедж был совсем рядом с лесом, который Анджелес. Лес Анджелес и Лос-Анджелес, понимаете? Ой, когда нашли коттедж, так над этим ухахатывались. Значит, жили в Лос-Анджелесе, а потом уехали в Лес-Анджелес. А коттеджик был хороший, небольшой, с бассейном, полным дождевой воды, дохлых насекомых и всякого мусора. Никому не хотелось его чистить. Мы только добавили хлорки, маринуя все содержимое. Так что получалась такая почти светящаяся синяя жидкость, в которой плавали веточки, мотыльки и даже банка из-под Будвайзера, появившиеся уже при нашем правлении, никто не признавался. И сад был, только что никто за ним не ухаживал. Все разрослось, одичало, под солнцем выгорело. От цветов остались одни засохшие головки, такой викторианский погребальный букет. «С бассейном не лучше обычного?» — спросил Мервин, пока я парковался. «А ты все надеешься, что маленькие феи вычистили его за тебя? Кто тебе сказал, что я вообще планирую его чистить? Жребий. И, господи, как можно продолжать игнорировать факты? Ты жутко невезучий. Пошел ты нахуй. Сам пошел». Олесь вышел из машины, потянулся, вдохнул побольше воздуха с жадностью человека, привыкшего к природе. «Хорошо», — сказал он. Припарковался Андрейка, и я втащил чемодан в дом, где было пусто и безвидно, совершенно мертво. «Ну что, сколько там до их приезда?» «Полчаса, я думаю, если с навигатором не запутается». «Да не дебилы вроде». «Ну, хрен знает. Латиносы». Мы стояли в доме, курили и смеялись, о чем-то разговаривали. Мне дальнейшее плохо запомнилось. Все очень скоро стало смазанным и сияющим. Вроде бы Андрейка говорил: «Не знаю, мы же не будем звать на нашу свадьбу дилеров. А больше у нас никого и нет. Что, по-домашнему, что ли, отмечать? Пригласи китайца из супермаркета напротив дома. Он милый чувак. Подарит вам ящик спэмской ветчины. Это мы любим. Тут я услышал машину. Олесь и Мервин тоже напряглись много раньше, чем обернулся Андрейка. Мужики приехали на здоровом черном Порше Кайен. Долбоебы, конечно. Я-то считал, что приметную машинку лучше спрятать. В тачке они сидели чуть дольше, чем нужно было, словно проверяли нас на прочность. Выйдем, нет? Но есть хорошее правило — выходить из укрытия только когда деловые партнеры покинут машину. Я это задним умом понял, уже когда все закончилось. Они подождали. Но не так долго, чтобы вызвать у меня подозрения тогда, в ту минуту. Выбрались все-таки, мы тогда тоже вышли, убедившись, что в тачке никого нет. Их было четверо. Одеты они были попроще, чем мы. Я хотел было пригласить ребят домой, обменяться, так сказать, товарчиком, да разъехаться по своим делам, как тут один из них привлек мое внимание. Я сначала не понял, чем именно. Замер завороженный. У него было совершенно обычное, даже слишком неприметное лицо, отчетливое в смысле этничности, очень типичное. В нем ничего особенного не было, и в то же время что-то было. От него отчетливо пахло волнением, и следовало обратить внимание уже на это. Но я только глядел на него во все глаза, пытаясь вспомнить, где бы мы с ним могли увидеться. Ой, Господи, пару секунд промедления, а они чуть не стоили жизни другу моему. Мужик уже выхватил пистолет, и тут до меня дошло. До этой минуты я не помнил лица чувака, которого я застрелил. Совершенно не помнил. Оно из памяти выветрилось. И тут все восстановилось. Засияло передо мной, я разгадал сложнейшую в мире загадку и, Господи, даже испытал удовольствие, как от решенной задачи. Тот мужик, которого я убил, был очень похож на мужика, который стоял передо мной. Очень-очень. Уж кто он ему был, брат или племянник там какой-нибудь, я не знал, и мне не подвернулось случая понять. Не последовало, знаете, речей типа «Ты убил моего брата, теперь я вышибу тебе мозги, малпаридо». Да мужик ведь и не знал, кто в его брата свата стрелял. Свидетелей-то не осталось. Но, видать, постарался выяснить, с кем братишка дело имел, постарался выйти на нас и нас выцепить. Хорошая работа. Жалко, жизнь — это не детектив, и разгадку в конце не дают. Я бы не отказался услышать. Он просто выстрелил, понимаете? У меня в это время палец уже был на курке, но я стормознул. Мне мешал образ моего убитого, он меня ранил до всякой пули. А мужик-то и не знал, что это я его братца положил, так на него похожего, не знал, что должен стрелять в меня, и выстрелил в Андрейку, который стоял совсем рядом со мной, на пару сантиметров ошибся адресом. Первая пуля в Андрейку угодила, я даже не видел, куда именно. Мервин и Олесь уже стреляли. Быстрые, правильные зверики. Чувак слева смешно покачнулся и рухнул назад. А для меня мир остановился. Вы знаете, как легко получить чужую пулю? Не надо никуда прыгать с криком «Нет!» Не надо демонстрировать чудеса акробатики. Я, вопреки инстинкту, вопреки чувству, вопреки разуму, просто подался вправо и заслонил его. От меня это не потребовало совершенно никаких усилий, кроме ментальных. Да и тех было не густо, потому что в самом-то деле эти пули предназначались мне. Боли я не почувствовал. Мне всего-то и нужно было, что выстрелить самому. Я не с первого раза попал. Меня хорошенько тряхнуло. Раз — в грудь, куда-то в центр, а два — в горло. Так я убил мужика, который был очень похож на парня, которого я тоже убил. История повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, другой в виде фарса. Кто это там сказал? Ой, неважно. Нет, я правда не почувствовал боль, не сразу. Еще кто-то, я увидел, направил на меня пистолет, но его успел снять Олесь. Жизнь меня спас. И я упал. Не от того, что собрался вдруг умирать, а элементарно оступился, еще и больно ударился головой о крыльцо. Так, значит, одного убил я, другой умер еще до этого, третий вот меня хотел прикончить, а четвертый как будто всегда там валялся. Кто его снял, Мервин или Олесь, я даже не знал. «Боря!» — крикнул Мервин. Я почему-то дрожал и холодел, а жара стояла для ноября просто неприличная. Все так быстро произошло. Хотел бы я как-нибудь красиво описать, но там были сплошные вдруг и моментально, никаких красот, никакого, если так вдуматься, экшена. Знаете чего? В фильмах кажется, будто перестрелки очень красивые, потому что обычно врубают какую-нибудь музычку, есть эффекты, а у нас, боженька, даже не поставил джаз, под который можно умереть. Все было по-дурацки. Быстро, совсем не киношно. Зевнуть не успеешь как следует, а уже мертвые лежат. Я поднялся, принялся отряхиваться. Андрейка лежал, я встал над ним. «Хера себе!» — сказал я. Весь рукав рубашки у него был красный, прям мокрый. «В тачку его надо, в больницу!» Гениальная просто мысль, до сих пор собой горжусь. И тут мне Мервин говорит. «Господи, Боря, у тебя там в боку!» «Что там?» «Так и боль пришла». Не только в боку у меня было, еще и в руке. Я ее шевелил, конечно, но как-то все было сомнительно. Жгло и горело, больше ничего не скажу. Чувствовалось это так. Мне мозги отшибло, и везде было холодно, кроме тех мест, откуда кровило. Да и казалось, что это не кровь идет, а лава прям. Я зашатался и сказал: «Ого, вот это да!» Андрейка сказал: «Блядь!» «Блядь, блядь, блядь», — сказал Олесь. Все это напоминало не смешной анекдот про новых русских, а у меня так горело, господи. Я дал Андрейке руку, он поднялся, схватился за меня весь белый. Я словил две пульки. Одна, как потом выяснилось, на вылет прошла, в боку ничего не задело, между кожей и костями пролетело. Прям повезло. Но держался куда лучше Андрейки. Я был выносливый, ну, конечно. «Так», — сказал Олесь. «Их надо в разные больницы. С огнестрелом двоих нельзя. Да они же свяжутся друг с другом. Все равно. Копам доложат». «Но заплатим», — сказал я, ничего толком не соображая. «Нет, ну почему нельзя в одну больницу?» Голос Мервина был странный. Интонации подпрыгивали, как мячик-прыгунок из автомата. «Ты идиот. Одного в Пасадену, другого в Л.А. Борю в Пасадену. А то ему пиздец». «Почему мне пиздец?» — спросил я. «Мне совсем не пиздец». Андрейка привалился к стене, задышал часто и сквозь зубы. А Олесь продолжал говорить так, будто нас с Андрейкой здесь не было, будто мы умерли уже лет 20 назад, а он только теперь решал, что с нами делать. «Так, ладно, давай ты их отвезешь, а я с трупаками тогда разберусь, блядь. А как? В лесу их? Закапывать, блядь? Блядь, это ж дом». «Ну, не дом, мы все-таки тут не живем», — сказал я. «Эй, ребята!» И тут я понял, что ничего не сказал, мне это только показалось. Чем больше я терял крови, тем контуры вещей активнее размывались, и все блестело в горнем, нетварном свете. Потому и видят сияние, умирая, может, только потому. «Ты больной, Мервин? Ты, блядь, поехавший. Я не буду парковаться в больничке со двумя ранеными. Что я скажу? Дайте талончик на парковку и одного не забирайте. Я его сдавать не намерен». Тут я глянул на Мервина. Он был сам не свой, весь бледный, дрожащий. Можно было списать на страх. Я поначалу о том и подумал. Мервин смотрел то на меня, то на Андрейку и в конце концов выпалил: «Я с Борей». Я-то, дурак, сначала подумал, что Мервин меня захотел вести, потому что я его лучший друг. Так-то. Да не так. Андрейку потянул за собой Олесь, а я сам пошел к машине, сам сел. «Да я в порядке». «Пиздец», — сказал Мервин, пытаясь завести машину. «Ебаный пиздец, сука!» Машина у него никак не заводилась. Мервин бестолково возил ключом, и в конце концов я сам его выкрутил. «Пиздец», — повторил Мервин. Его трясло. «Да, подставили нас мужики. Ты все понял? Ты думаешь, это привет от тех еще? Но там один похож на того, которого я снял. Вот которого я сейчас снял, тот похож на того, которого я тогда снял, понимаешь? Неуловимый мститель». «Ничего не понимаю, Боря. Говори на английском и не так быстро». Я откинулся на сиденье. Спинка была скользкая от моей крови. Все мешалось, все светилось, солнце вообще стало невыносимым, а двигались мы как раз ему навстречу. «Мервин, поаккуратнее, у тебя раненый». Жаль, нельзя приклеить на машину такую наклейку. Какие, знаешь, клеят, когда ребенок в салоне. Олесь, кстати, оказался прав насчет этих ребят. Не, они же не от копов. Мы снова засмеялись, и вдруг мной овладело беспокойство. Слушай, не надо ни в какую больницу. Я выносливый, все могу выдержать. Не страшно. Мне совсем не страшно, я тебе клянусь. — В тебе две пули, — сказал Мервин. — Конечно, тебе надо в больницу. А оказалось-то, что одна, но тогда этого еще никто не знал. Я не хотел больницу, она оказалась мне страшным, пустым и чужим местом. Иногда, особенно в состоянии стресса, мы больше животные, чем люди. Это и обычных-то человечков касается, а уж тем более таких, как я. Вот, короче, в тот момент крысиного во мне сильно прибавилось. Захотелось в убежище, в надежное гнездо, зарыться в темноту, в тепло, в великое ничто. Я был ранен и нуждался в безопасности. К сожалению, моим древним крысиным инстинктом было совершенно невдомек, что в таких случаях куда больше безопасности предусматривает стерильная операционная. Я глядел вокруг и ни на чем никак не мог остановить взгляд. Все искал, чем бы сердце успокоилось. А вокруг была такая пустота неописуемая, из всех вещей будто воздух выпустили. И боль все саднила, гремела, полыхала. Но я не терял сознание. Ой, Господи, угораздило бы меня тогда потерять сознание, и неизвестно, как бы все обернулось. «Так, давай успокоимся», — сказал я. «Ты успокойся, и я успокоюсь». «Блядь, Боря, тише!» Я глядел на Мервина. Он глубоко втягивал воздух, у него были совсем уж странные глаза. Взгляд, как несущийся на тебя поезд. Это надо понимать. Некрасивая метафора, конечно, но было вот так вот. «Что?» — сказал он. «Что ты на меня пялишься?» «Я понимаю, что ты нервничаешь. Я тоже нервничаю. Ты истекаешь кровью. Ты меня этим попрекаешь. Я не ослышался?» «Да что за глупости, Боря?» Голос у него вот прям срывался. Нет, ну ясен хуй, это для любого стресс, перестрелки и все такое. Но Мервин был уж слишком нервный для человека, в которого не попали ни разу. «Ты в порядке?» «Ты истекаешь кровью!» «Ты имеешь в виду, что я не должен за тебя волноваться?» «Я имею в виду то, что я сказал!» Какой он был бледный, почти прозрачный прям. Я видел, как на шее у него бьется и бьется синяя, самая синяя на свете венка. От того, как отхлынула у Мервина кровь, интенсивность синего стала почти мертвецкой. Господи, боже мой, был какой-то затаенный ужас в биении этой венки, такой непривычно яркой. Но я его еще не понимал. «Боря, ты как?» — спросил Мервин некоторое время спустя. «Так себе. Отопление включи, мне холодно. Жара такая. Тебе, может, и жара. Я завидую». Мервин щелкнул рычажком, пальцы у него дрожали, словно у совсем пропитого алкоголика. «Тебе вообще водить можно?» «Тебе, что ли, можно?» Некоторое время мы ехали молча. Мервин смотрел только на дорогу, пялился на солнце, за которым мы следовали. Я услышал, что он считает. «Один», — шептал Мервин на польском. «Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять». А потом он повторял. «Девять, девять, девять, девять». Девятка — его счастливое число. И тут до меня дошло, почему Мервин так долго выбирал между мной и Андрейкой, почему он выбрал меня. Вовсе не из-за нашей с ним духовной близости, по крайней мере, не только из-за нее. Мервин оставил Андрейку Олесю, потому что боялся перед ними запалиться. Он терял контроль. Медленно, но верно. Самообладание его, казалось, идет вровень с холодом времени, по кусочку, по секундочке отваливается. «Мервин, господи, ты ведь не...» «Нет, помолчи, не мешай мне смотреть!» Донорскую кровь Мервин пользовал без меры, вообще себя не ограничивая. И я не был уверен в том, что если Мервин сорвется, ему хватит того количества крови, которое я мог ему отдать. Честно говоря, я был уверен, что не хватит. Вот это было по-настоящему лоховски — пережить перестрелку и умереть от того, что твой лучший друг — вампир. Такой судьбы я себе не хотел, она меня никак не прельщала. Лучше бы уж В таком случае я красиво погиб, поучаствовал в последнем акте мщения в шекспировской, блядь, трагедии. А тут комедия прям хоть и черная. — Ты держаться-то можешь? — спросил я. — Ты смотри, а то нахуй пойди. — Сам-то ты непременно справишься. Конечно, сейчас прямиком из моей памяти вся эта ругань отдает тарантиновщиной, но тогда я просто старался отвлечь Мервина, занять его, дать ему возможность подумать над следующей репликой вместо того, чтобы вгрызться в меня. — У тебя в кармане есть нож? — Мервин засмеялся. — Это вообще не важно, поверь мне. Пока я в адеквате, я могу решить, пользоваться мне ножом или как. Но если уж начнется, то я в тебя зубами вцеплюсь, как первобытный человек. — Ой, хорошо, что мы это все проговорили вслух, и даже легче стало. Мервин засмеялся, но с горечью как-то вообще невесело. — Но я себя контролирую, — сказал он с определенным трудом. — Правда контролирую. Не волнуйся, ты мой лучший друг, я себе не позволю. — Уж я надеюсь, что не позволишь. У меня пушка. Я тебя застрелю. У меня тоже пушка. Будет дуэль. И опять мы засмеялись. Я стал себя щупать, пытался найти ранку на боку. Вот нашел, даже пальцами туда полез, застонал, засмеялся. Вспомнил о том, что девчатки же развлекаются. Пальцы в дырочки суют и тоже стонут. Так по-детски этой мысли обрадовался. Вот кто перед смертью младенец, а я был шестиклассник. — Ты что делаешь, больной? Не надо ее трогать, инфекцию занесешь. — Да не страшно. Не страшно, я тебе говорю. Не скажу, что я отчаялся от ужаса. Смерти боялся, разумеется, ясное дело, боялся и боли. Но мне казалось, что дела у меня идут неплохо для моего положения. Я только в зеркале заднего вида поглядел, что мне так больно, я аж плачу. «Блядь!» — сказал друг Мервин. «Боря, мы тупые!» «Ты тупой!» — ответил я, закрывая глаза. А мертвых либо хорошо, либо никак. Очень смешно. Ты чего на переднем сиденье сидишь? Чтобы всем светить кровавой рубашкой своей? Чтобы просто всем светить. Я солнце. Мервин съехал на обочину, остановил машину. Все, Боря, пора перебираться. Давай, пиздуй отсюда. Сам пиздуй, никуда я не пойду. Давай, давай. Не хватало еще, чтобы копы проехали. Быстрее. Я попробовал выйти под палящее солнце, но получилось так себе. Фактически я вывалился из машины. Ну ничего, ничего, правда. Солдаты ведь на войне справлялись и не с таким. А чего это Боречке на заднее сиденье никак не перебраться? Мервин выскочил из машины, помог мне подняться. Я увидел свою кровь на песке, красная на золотом. Гриффиндор. Адет. Давай, Боря, давай потихонечку. Господи боже, оставь меня здесь, иди дальше без меня. «Ты издеваешься?» «Ну, чуть-чуть совсем. Думал, ты не заметишь». Под палящим солнцем нас обоих трясло, как будто мы оказались посреди Снежногорска зимой. Без сомнения, это был один из худших моментов моей жизни. Просто кошмар. Наконец Мервин усадил меня на заднее сиденье. «Спасибо», — сказал я, но Мервин не шелохнулся. Конечно, я увидел его взгляд и сразу все понял. Тот самый. Нечеловеческий. С таким он множество раз вцеплялся зубами в мою ладонь. Но теперь это уже был не крошечный вампирчик Мервин. «Стой! Стой! Стой! Подожди!» Это я зря начал. Он человеческой речи, строго говоря, уже не понимал. Бросился на меня, и я подумал, вцепится мне в шею. Сейчас это Мервину ничего не стоило, никаких терзаний. Он был невероятно сильный, просто дикость какая-то, а я ослабел от потери крови. И мне нельзя было доставать пушку. Его никак не припугнуть в таком состоянии, понимаете? Так что единственное, что я мог сделать, это оказаться достаточно ловким, чтобы столкнуть его с себя, выкинуть из машины. Боролись мы ожесточенно. Один раз он зубами вдруг вцепился мне в щеку. Слава Господу, кусок не успел отгрызть. Наконец, с неимоверным трудом, пару раз я двинул его головой о потолок салона, мне удалось вытолкнуть Мервина из машины. «Сука!» — орал я, пиная его в рожу. Он отлетел на полметра, а я захлопнул дверь и рванул на водительское сиденье. «Отсоси!» — крикнул я, заводя машину. Мервин въебался в стекло, как зомби. 28 дней спустя, скорее уж, чем ходячие мертвецы. Повезло мне, что к тому моменту, как он догадался дернуть ручку, я уже успел надавить на газ. Я стащил с себя окровавленный пиджак. Крови на нем было недостаточно, но, может быть, этого ему хватит, чтобы никого не прикончить, и выбросил его в окно. Господи, боже мой, — подумал я, — может, надо было его вырубить? Я сразу представил Мервина, которого забирают в психушку, а там он не может спать, чем бы его ни кололи, и только беснуется. Ему, разумеется, ставят какой-нибудь экзотический диагноз вроде фатальной семейной бессонницы, а потом он загрызает медсестру. Я думал остановиться, но не мог, наоборот, ехал все быстрее и быстрее, так что дорога должна была стать еще горячее под колесами моей машины. Странное дело, я чувствовал себя нормально. Адреналиновая встряска привела меня в порядок, даже боль отступила, и все вокруг стало ясным, по-нормальному контрастным. Но соображать нормально, вот этого я не мог. Меня хватило только на то, чтобы отправить смс-ку Олесю, где вот наш Мервин теперь. И я вырубил телефон. Ехать в больницу? Вот это была ужасная идея. Я направлялся в надежное, темное и пустое место, какое было мне нужно больше всего на свете. В свое гнездо.